В резиденции правителя Физзана Адриана Рубинского проходил брифинг по экономической стратегии. Universe Finance, фиктивная корпорация в Союзе Свободных Планет, управляемая нами, обеспечила права на добычу газа на 7 и 8 планетах системы Бхаратпур, говорил помощник. Общий объем запасов достигает 48 кубических километров. Ожидается прибыль в течение 2 лет. Увидев поощряющий кивок Рубинского, помощник продолжил. Кроме того, относительно Santa Cruz Line, одной из крупнейших транспортных компаний Союза, процент приобретенных нами акций достиг 41,9%. Но так как собственность разделена более чем между 20 людьми, они до сих пор не поняли, что происходит. Тем не менее, мы уже превысили долю управляемого государством инвестиционного фонда, находящегося на верхней строчке списка акционеров. «Неплохо сработано. Но не расслабляйтесь, пока не превысите половину». «Безусловно. Тем временем в Империи наше деловое участие было одобрено для сельскохозяйственного проекта в 7-й пограничной звездной области. Мы говорили о нем прежде. Это тот проект, где собираются перевозить 200 квадриллионов тонн воды с Эйзенхардса-2 на 8 засушливых планет и увеличить производство продуктов питания в достаточной мере, чтобы поддержать 5 миллиардов человек». Каково долевое участие? 3 фиктивных компании нашего правительства совместно владеют 84% акций, то есть де-факто мы являемся единственным владельцем. А теперь перейдем к теме радиозавода в Йонгольштадте. Дослушав оставшуюся часть доклада, Рубинский на время отослал помощника и посмотрел на прозрачную стену, демонстрирующую красоту мрачного и пустынного пейзажа. В настоящее время все шло гладко. Правительство, как Империи, так и Союза, похоже, рассматривало войну лишь в смысле количества линкоров и ракет с досветовой скоростью. А значит, пока упрямые фанатики убивают друг друга, основы социально-экономических систем обеих стран могут оказаться в руках Физзана. Уже сейчас почти половина военных облигаций, выпускаемых Империей Союзом, прямо или косвенно принадлежали Физзану. Во всех уголках галактики, куда только ступала нога человека, в экономическом плане правил Физзан. Однажды наступит день, когда все действия правительств враждующих держав будут идти во благо экономической выгоде Физзана, а все политические решения будут диктоваться им же. Чтобы добиться этого, требуется еще немало времени. Но когда это произойдет, до конечной цели останется всего лишь полшага. Тем не менее, политическая и военная ситуация, конечно, были не тем, к чему можно относиться с легкомыслием. Иными словами, если Империя или Союз добьются окончательной победы и объединения своих территорий, то особое положение Физзана потеряет всякий смысл. В древние времена торговым городам на море и на суше приходилось уступать мощи возникших из объединенных стран сильных государств, так что история вполне может повториться. Если подобное случится, путь, ведущий к конечной цели Физзана, будет потерян, и потому появление чего-то вроде новой Галактической Империи должно быть предотвращено любыми средствами. Новая Галактическая Империя. От мысли о ней Адриан Рубинский опять почувствовал напряженность. Нынешняя Галактическая Империя Голденбаумов уже скрипела от связанного со старостью вырождения. И вдохнуть в нее новую жизнь было практически невозможно. Даже если она распадется на части и превратится в скопление маленьких королевств, а потом из этого родится что-то новое, то сколько столетий потребуется на это? Союз свободных планет со своей стороны потерял идеалы, лежащие в его основании, и теперь лишь дрейфовал по инерции. Застой в экономике и отсутствие социального развития породили недовольство в массах и бесчисленные враждебные отношения, вызванные экономическим неравенством на планетах, составляющих Союз. Если не появится лидера, который сумеет перестроить всю систему власти, то все так и будет продолжаться без единого просвета впереди. 5 веков назад молодой Рудольф фон Голденбаум, с переполнявшей его неуклюжее тело жаждой власти, взял в свои руки политическую организацию Галактической Федерации и стал священным и неприкосновенным императором. Посредством правовых средств возник диктатор. Наступит ли однажды день его возвращения? Если бы кто-то подобный ему взял в свои руки одну из существующих политических систем, стало бы возможным быстрое изменение. стало бы возможным быстрое изменение. Пусть даже он пришел к власти не столь законными методами. Государственный переворот. Для владеющих политической и военной силой существовал этот классический и эффективный способ. Эти черты делали его привлекательным. Рубинский нажал кнопку на консоли, вызывая помощника. Каковы шансы государственного переворота в обеих странах? Было видно, что помощника удивил его вопрос. Если таков ваш приказ, я сразу займусь исследованиями, но... Вы получили какое-то срочное сообщение, раз предполагаете такое? Нет, ничего. Просто такая мысль только что пришла мне в голову. Однако всегда полезно подробно изучить все возможности. Как обидно, что умственно и духовно развращенные люди могут делать, что заблагорассудится с властью, которые даже не заслуживают. Подумал Рубинский. Тем не менее, существует необходимость сохранения Империи Союза в их нынешних формах. По крайней мере, до того дня, когда цели Фюззана, которых ни Империя, ни Союз не способны понять, не будут достигнуты. В Верховный Совет Союза Свободных Планет входило 11 членов. Это были председатель, вице-председатель, выполнявший также обязанности представителей Комитета по бытовым делам, секретарь, председатель Комитета обороны, председатель Комитета финансов, председатель Комитета закона и правопорядка, председатель Комитета природных ресурсов, председатель Комитета кадров, председатель Комитета экономического развития, председатель Комитета связи и председатель Комитета по развитию регионов. Все они сейчас собрались в конференц-зале в великолепном современном здании с жемчужно-серыми стенами. В зале совещаний не было окон. Со всех сторон его окружали толстые стены. Кроме того, между ним и внешним миром были еще другие помещения. Зал для принятия послов, рабочий зал, где составлялись отчеты и обрабатывались материалы, зал планирования и оперативный пункт управления, из которого осуществлялось регулирование всех политических систем Союза. Кроме того, с внешней стороны все было оцеплено многочисленной охраной. «Это ли называют открытым правительством?» – думал Жоао Либелло, председатель Комитета финансов, занимая свое место за круглым столом диаметром 7 метров. Он не впервые задумался об этом. Каждый раз, проходя через инфракрасные лучи и различные сканеры в коридоре, чтобы войти в зал совещаний, у него в голове возникал этот вопрос. В тот день, 6 августа 796 года, главной темой обсуждения было предложение военных об отправке войск. Этот план, предполагавший использование недавно захваченной крепости Изерлон в качестве плацдарма для вторжения на территорию Империи, был передан в Верховный Совет группы молодых высокопоставленных офицеров и чиновников. Лабелла считал их действия экстремизмом. Совещание началось, и Лабелла сразу же решил высказать свое мнение по поводу войны. «Это прозвучит странно, но до сегодняшнего дня финансовое состояние едва позволяло продолжение войны между нами и Империей. Однако, одни только выплаты семьям погибших в битве при Астарте потребуют ежегодно 10 миллиардов динаров. Если пламя войны продолжит бушевать, бюджет и экономика в целом не выдержат, и наступит коллапс всей системы. Уже сейчас наблюдался большой дефицит. Как ни странно, Ян тоже внес вклад в увеличение финансовых проблем. При захвате Изерлона он взял в плен около 5 миллионов имперцев, и одно только содержание их обходилось в огромную сумму. Для укрепления нашей финансовой состоятельности у нас есть те же два пути, что и всегда. Выпуск облигаций и повышение налогов. Других вариантов нет. А что насчет повышения выпуска бумажных денег? Спросил вице-председатель. Без реального обеспечения? Тогда после нескольких лет пути по нисходящей мы будем торговать этими бумажками по весу, а не по тем цифрам, что на них написаны. Лично у меня нет желания войти в историю как неумелый финансист, допустивший гиперинфляцию. Но если мы не выиграем войну, то не сможем быть уверены даже в завтрашнем дне. Что уж говорить о нескольких годах пути по нисходящей. В таком случае мы должны положить конец этой войне. После этих слов, которые Лебелла произнес громко и отчетливо, зал наполнила тишина. Посмотрев на членов Совета, он продолжил. Благодаря стратегии адмирала Яна, Изерлон теперь в наших руках. Империя потеряла базу для нападения на Союз. Вам не кажется, что нам представилась отличная возможность заключить мир на выгодных для нас условиях? «Но это же справедливая священная война против диктатуры! Мы не можем жить в одной галактике с подобными! И вы всерьез считаете, что мы должны остановиться просто потому, что это экономически невыгодно?» Сказал кто-то в ответ, и несколько членов Совета поддержали его. «Священная война? Они серьезно?» Жоао Лебелло, председатель комитета финансов, покачал головой, недовольно скрестив руки. «Океаны крови, обанкротившиеся государства, нищий народ. Если такие жертвы нужно принести во славу справедливости, то сама справедливость начинает выглядеть неприглядно». «Давайте ненадолго прервемся», — сказал председатель Верховного Совета, лишенным выражения голосом.